донесение начальника Псковского жандармского управления Е.В. Тернелевского командиру отдельного корпуса жандармов К.Н. Рдзевскому о недопустимом небрежении обязанностями жандармского унтер-офицера Н.К. Зубова. 8 января 1905 года. Совершенно секретно. Имею честь донести вашему превосходительству, что по сделанному мне сего числа жандармским ротмистром Ковалевым докладу обнаружена преступная халатность младшего жандармского чина унтер-офицера Н.К. Зубова. Вчера в 9 часов утра на станции Дно Псковского уезда нарядом железнодорожной жандармерии был задержан подозрительный мещанин, говоривший с сильным грузинским акцентом. Означенный мещанин предъявил паспорт на имя Виссарионова Ивана Иванова и сообщил, что следует из Санкт-Петербурга, где пребывал с визитом у знакомых, на родину в Тифлис. Проведенный досмотр задержанного не выявил ничего предосудительного. Проводивший досмотр и допрос унтер-офицер Зубов счел, что далее задерживать мещанина Виссарионова он не видит причин, после чего арестованный был отпущен, сел на проходящий поезд и отбыл в неизвестном направлении. Довожу до вашего сведения, что в данном поступке унтер-офицер Зубов проявил недопустимое небрежение служебными обязанностями. Зубов не счел нужным проверить задержанного Виссарионова по списку особо разыскиваемых преступников. В противном случае он бы, несомненно, обнаружил, что означенный Виссарионов является бежавшим 5 января 1904 года из ссылки в селе Новая Уда Балаганского уезда Иркутской губернии опасным преступником и революционным активистом Джугашвили Иосифом Виссарионовым, проживающим нелегально по подложным документам. Исходя из секретного циркуляра департамента полиции, разосланного во все полицейские участки, охранные отделения и жандармские управления, Джугашвили находится в особом розыске и должен быть немедленно арестован, где бы он ни находился. Считаю, что проявленное унтер-офицером Зубовым недопустимое нарушение служебных инструкций в столь трудное для государства время является достаточным основанием для немедленного отстранения его от должности с увольнением со службы в отдельном корпусе жандармов без прав и привилегий пенсионного обеспечения чина, о чем и спрашиваю согласия вашего превосходительства. Подпись жандармского корпуса полковник Е.В. Тернелевский.